Глава 19. Марго, узнав о покупке дома, не может удержаться от слез радости. А моя свекровь говорит даже, что молила об этом Бога, и, о чудо, ее молитвы услышаны. Все знают, Марго не прочь по любому поводу пустить слезу. Еще даже не будучи в положении, она легко могла разрыдаться над какой-нибудь глупой книжкой, сериалом, а то и вообще рекламным роликом. А Стелла то и дело молится, так почему бы ей и не попросить Господа, чтобы ее ненаглядный сыночек после стольких лет наконец вернулся с севера. Однако, как бы то ни было, после бурной реакции родственников обратного хода нам уже нет. Играть чувствами близких людей было бы слишком жестоко. И вот, как Нью-Йорк с приходом весны, наша жизнь резко меняется в результате моего мгновенного импульсивного решения, принятого за завтраком после бессонной ночи ради успокоения разбушевавшейся совести. К счастью, Энди, торжественно объявивший в фирме о своем скором уходе в связи с переездом, также испытывает противоречивое чувство. Хотя его взгляд на происходящее гораздо оптимистичнее, а ностальгический энтузиазм по поводу увольнения и переезда сродни энтузиазму выпускника школы, перед которым маячит выпускной бал. Муж воодушевленно планирует встречи с друзьями, устраивает прощальные ужины в наших самых любимых ресторанах, покупает билеты на бродвейские шоу, которые мы давно собирались посмотреть. Как-то субботним утром он даже решает прокатиться на пароме до Статуи Свободы. Хотя я когда-то дала себе слово не глазеть на эту нью-йоркскую достопримечательность. И вот, пробравшись сквозь толпу туристов, дождь и туман, и выслушав занудного гида, Энди уговаривает меня сделать несколько снимков, которые можно будет повесить в нашем новом доме. Выполняю его просьбу, хотя не могу себе представить, как вид Нью-Йоркской гавани в рамочке, пусть даже самый впечатляющий, сможет утешить меня и заменить непостижимую энергию Нью-Йорка. До отъезда остается совсем мало времени, и чем его меньше, тем трепетнее я отношусь ко всяким мелочам. Между тем, день прощания с Нью-Йорком приближается с неумолимой скоростью, и я осознаю, что именно из этих нью-йоркских мелочей и складывается моя жизнь. То, чего я раньше не замечала, теперь приобретает огромное значение. Я наслаждаюсь даже ежедневным путешествием в офис. Меня радует безмолвное братство спешащих на работу пешеходов, единство Сабины и Джулиана, их ехидство, резкий запах типографской краски, глубокие морщины на лице служащего химчистки, который заворачивает рубашки Энди в полиэтиленовый пакет и с турецким акцентом неизменно желает нам хорошего дня. Бодрый вопрос кореянки-маникюрши. Какой лак взять, хотя ей давно пора бы запомнить, что я всегда прихожу со своим. Мерное покачивание вагона в метро, летящего по рельсам. И редкое счастье поймать такси в пригороде в выходной. Гамбургеры у Кларка, пельмени в китайском ресторанчике и рогалики в киоске на углу. Ожидание, что, выходя из дома, я снова увижу что-то новое, неизвестное, обилие возможностей, множество людей вокруг, своеобразная красота мегаполиса и бесконечное богатство выбора. Неизменный символ всего этого, Лео, не выходит из головы. Я с ужасом понимаю, что воспринимаю город в неразрывной связи с ним, а его в связи с городом. Уехать отсюда для меня равносильно расставанию с Лео, а это невыносимо. И все же я не пытаюсь связаться с Лео. Ни разу, даже под предлогом каких-то связанных с работой дел. Ни разу, даже когда соблазн позвонить ему столь же пугающе велик, как очередная доза кокаина для наркомана. Напротив, я постоянно напоминаю себе о морали и нравственности. О том, что хорошо, а что плохо, что черное, а что белое, о том, что я должна быть верна Энди. Он для меня стопроцентная страховка, за которую надо держаться, как за соломинку, всегда и везде. Я пытаюсь проводить с мужем как можно больше времени, когда он свободен. Каждый день он провожает меня до работы или до места съемок. Я тащу его за собой в спортзал и уже не могу представить, чтобы мы не пообедали вместе. Мне постоянно нужно его физическое присутствие и днем, и ночью. Не устаю повторять, что люблю его, но не на автомате, не механически, нет. Я тщательно подбираю каждое слово и знаю ему цену. Любовь как действие и состояние, любовь как преданность. Постоянно твержу себе, что осталось потерпеть совсем немного. Скоро мои эмоции поутихнут, и жизнь войдет в привычную колею. По крайней мере, все будет, как до встречи с Лео. А если я не смогу успокоиться до переезда, то уж точно успокоюсь после него в совершенно новой для меня обстановке. В Атланте, далеко от Лео. Но проходят дни, близится время отъезда, а я никак не могу понять, что было правильно в жизни до той встречи и было ли что-то, к чему нужно возвращаться. Любили ли мы с Энди друг друга, когда начали встречаться? Сохранилась ли любовь к моменту нашей помолвки? Существует ли до сих пор? И вообще, забыла ли я Лео? Когда-то я была уверена, что да, но если одна встреча, одно прикосновение всколыхнуло столько чувств, переставала ли я любить его? По крайней мере, переставала ли я любить его так, как должна любить мужчину, с которым мы теперь вместе? Если нет, то ни время, ни смена места не решат эту проблему. И даже если я сделаю все, чтобы забыть Лео, как ответить на вопрос о моих чувствах к Энди? Огорчаясь из-за всего этого, я понимаю, что мое эмоциональное расстройство не так уж необычно. Я часто жила на грани срыва, особенно после смерти мамы. Разумеется, тут и сравнивать нечего. Никакой трагедии в моем переезде из Нью-Йорка нет. Как, впрочем, нет ее и в том, что я напоследок не поговорила с Лео. Но меня тревожит неопределенность, чувство, которое я не могу назвать, но которое определенно владеют мной. Как-то поздно вечером, когда Энди уходит в бар с друзьями, я решаю позвонить сестре в надежде, что она поможет найти выход из лабиринта, в котором я оказалась, что она произнесет нужные слова, которые помогут мне понять, что я чувствую, не преувеличивая при этом роли Лео в моей жизни и не оскорбляя память нашей мамы. Сюзанна снимает трубку в хорошем расположении духа. Винс, как и собирался, проводит вечер с друзьями. Мы перекидываемся парой фраз. Сестра привычно ворчит на непутевого бойфренда и по поводу всего, что накопилось за неделю, разбавляя беседу забавными байками из жизни стюардессы. Взять, например, ненормальную старушенцию, летевшую первым классом, которая опрокинула не один и даже не два, а целых три бокала кровавой Мэри, насидевшего рядом пассажира, а потом начала скандалить, когда ей отказались принести четвертый бокал. «Да что ты! Неужели и впрямь скандалила?» — спрашиваю я, живо заинтересовавшись драмой на борту самолета. «Да! Представляешь, назвала меня стервой! Во дала!» Смеюсь в трубку и спрашиваю, что было дальше, прекрасно зная, что сестра не спустит такого никому. Да попросила наших из отдела безопасности встретить эту пьяную бабку на выходе. И мы обе покатываемся со смеху. А она права, ты и впрямь стерва, говорю я. Знаю, профессия обязывает. Мы снова смеемся, а минуту спустя Сюзанна, как всегда не в бровь, а в глаз, спрашивает, не встречалась ли я случайно с Лео. Стоит ли говорить сестре о том, что произошло между нами в самолете? Нет, пожалуй, я не готова поделиться этим секретом и отвечаю, что ничего о Лео не слышала. Многозначительным вздохом провоцирую продолжение разговора. Так уж и не слышала. Что там у вас случилось? Пару секунд взвешиваю ответ, а потом говорю, что скучаю по Лео с тех пор, как мы уехали из Лос-Анджелеса, и ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, мое состояние напоминает кошмар той зимы. Так мы с сестрой называем время, когда умерла мама. И также мы называем душевное состояние крайнего отчаяния, грусти и горя. «Давай по порядку, Эл», — прерывает меня Сюзанна. «Ты что, хочешь сказать, что несостоявшийся разговор с Лео для тебя сродни смерти мамы?» Быстро и резко отрицаю это предположение и говорю, может, это все из-за предстоящего расставания с городом, все так резко меняется? Так что же, отъезд из Нью-Йорка для тебя вроде смерти? Нет, не совсем, говорю я, и понимаю, что не следовало делиться своими чувствами с кем бы то ни было, даже с родной сестрой. Сюзанна настаивает на объяснениях. Раздумываю секунду, а потом говорю, что мне кажется, будто определенный жизненный этап завершен, и я готовлюсь к чему-то новому, но к чему — не знаю. И от этой неопределенности страшно. Как с мамой, помнишь? Мы за несколько недель знали, что ее скоро не станет. Ее смерть не стала для нас неожиданностью. И в то же время мы не были к ней готовы, ведь так? Сюзанна тихо соглашается, и в этот момент я понимаю, что мы обе с болью вспоминаем тот день, когда в класс пришел школьный психолог, забрал нас с уроков, а потом мы с ним ждали во дворе, под медленно падающим снегом, пока приедет отец, чтобы отвезти попрощаться с мамой. «Нам», — говорю я, стараясь держать себя в руках, чтобы не расплакаться и не вызвать в памяти другие детали того ужасного дня, — ужасно хотелось, чтобы учебный год поскорее закончился, чтобы можно было заняться чем-то новым, убежать куда-нибудь, где ничто не напоминало бы о маме. «Понимаю», — произносит Сюзанна. «Думаю, летний лагерь стал тогда для тебя таким местом». «Да», — отвечаю я, и думаю, что выбор университета подальше от Питтсбурга как раз и был обусловлен тем, что мама никогда не бывала в тех краях и не говорила о них. Люди, с которыми мне суждено было там познакомиться, не знали, что у меня больше нет мамы. Покашливаю и продолжаю, но в то же время, как бы я ни хотела убежать из дома, где все напоминало о маме, от отца и его постоянных слез, даже от тебя, сестричка, я ужасно боялась, что если убегу или переверну лист календаря, или буду вести себя не так, как мы привыкли вести себя с мамой, то мы еще быстрее потеряем ее. Что так мы скорее сотрем ее из нашей памяти. «Как же я тебя понимаю», — говорит Сюзанна. «Как понимаю, но Элли...» «Что?» — тихо спрашиваю я, подозревая, что сестра сейчас задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить. Разумеется, так оно и выходит. Сюзанна спрашивает: «Элли, ответь, почему ты не хочешь забыть Лео?» Долго думаю, что сказать. Тишина начинает звенеть в телефонных проводах. Но чем старательнее пытаюсь найти объяснение, тем больше понимаю, что разумного ответа на этот вопрос у меня нет. Вернее, у меня вообще нет никакого ответа.